Глава 4. О том, как живется в песнях и сказках. На следующий день часовые доложили бабушке и Кэтрин о появлении отцовского отряда вскоре после утренней трапезы. Видимо, всадники выбрались на опушку леса и теперь приближались к воротам. Челядь высыпала встречать лорда Генри во двор, а супруга, дочь и тёща по первой жене дожидались в замковой зале. Анна поглядывала в окно. Уже приехали или еще нет? Лорд въехал во двор, дождался, пока подъедут его люди, и они помогли ему спешиться. «Что такое с отцом? Как будто не может наступить на ногу. Очень бледен и очень огорчен». Он так и вошел в залу, опираясь на плечи своих дюжих парней Сэма и Гарри. Кэтрин подошла к супругу поприветствовать. Он только кивнул, поцеловал ей руку, осведомился о ее сроках. «Ожидаем со дня на день, милорд», — сурово сказала бабушка. «Миледи Анна, и вы, дочь моя, идемте. Мне нужно переговорить с вами обеими». «А со мной?» — тут же спросила Кэтрин. «А с вами позже, миледи». Лорд, оценивающе, оглядел ее живот и велел вести себя в комнаты бабушки, а там усадить в кресло и принести согретого вина. «Генри, ты вправду намерен выдать Анну замуж за это ничтожество?» — сурово спросила бабушка, едва дверь за парнями закрылась. «Погодите, миледи», — отмахнулся он. «Глоток вина, и я расскажу вам все и даже больше, чем вы, возможно, хотели бы знать». «Нет, оставьте Анну, пусть она тоже слушает. Ей нужно это слышать». «Что еще за напасти на наши головы?» — нахмурилась бабушка. «Вот именно что напасти». Отец глотнул вина, поставил кубок и продолжил. «Я расскажу, а вы уж сами судите, что и как. Вчера мы собирались заночевать в таверне Дэна Красного Носа, что с той стороны Волчьего леса, а уж утром ехать дальше. Уже и таверна была видна, и опушка леса за ней показалась. И тут черныш, чёртова тварь, словно обезумел и понес меня один дьявол знает куда, то есть в лес. Да не по дороге, а в ту сторону, где лично я, отродясь, не бывал, через бурелом и овраги. Не знаю, сколько времени мы так скакали, уже стемнело. Ясное дело, что в какой-то момент этот черный гад споткнулся обо что-то, сбросил меня и умчался, куда глаза глядят, а я остался лежать во овраге. Попытался встать, не удалось, не могу стоять на ноге совсем. И темнота кромешная вокруг, деревья небо загораживают, луны не видно, куда идти — непонятно. Огонь развести — и то нечем, все в седельных сумках осталось. Нож на поясе, да в сапоге еще один и только. И в довершение всего дождь пошел. А потом невдалеке завыли волки. Я ведь никогда не задумывался, почему этот лес волчий. Волки, они везде есть. Порода их такая волчья, и судьба им в лесу жить. Но эти волки были как-то, ну, неправильно, что ли. Такой зверской тоски я у них ни разу не слышал. А сами понимаете, охотиться доводилось, и не единожды. Уже и помолился даже всем, кого вспомнить удалось. И Господу, и Пречистой, и Святому Николаю, и Рафаилу Архангелу. Но вой слышался все ближе и ближе. А потом послышались шаги, вроде человечьи. Нет, я подумал, конечно, что никакой человек в ночь Самайна не полезет в глубину волчьего леса. Но убежать-то было не на чем, нога мне по-прежнему не повиновалась. И было ясно, если тот, кто идет сейчас сюда, знает здешние места, то и прятаться от него тоже бесполезно. Я попытался хотя бы сесть и повернуться лицом в ту сторону, откуда слышались шаги. Ветви раздвинулись, и человек спустился в мой овраг. Если это был человек, конечно. Он не освещал дорогу ни фонарем, ни факелом, и все же точно вышел прямо к тому месту, где я прислонился к дереву. «Привет тебе, ночной путник», — заговорил он обычным человеческим голосом. «И тебе привет. Только я хотел бы видеть того, с кем говорю», — ответил я. «Что ж, изволь». Факел у него был таки, и он как-то очень быстро его зажег. «Смотри». А дождь к тому времени поутих немного. Я глянул, знаете, ничего особенного. Вроде по облику человек. Волосы светлые, мокрые, глаза мрачные и смотрит очень пристально. Сам весь в тонкой коже, вышитой серебром, и дублет, и штаны, и сапоги даже. В свете факела так и сверкает. Подтащил лежащее поодаль бревно и сел на него, напротив меня. Спросил, кто я, откуда, и как оказался в лесу в такую ночь, когда разумные люди сидят дома у камина и молятся, ну или сказки слушают, кому как больше по нраву. Я рассказал ему про чёртова коня, и не знаю, поверил он или нет, но спросил, желаю ли я испытать судьбу и оставаться здесь до утра, или же предпочту вернуться к своим людям. Я сказал было, что уж как-нибудь до утра досижу, а утром меня непременно найдут, но тут примолкшие было волки, как взвоют снова. И мне показалось, что они ближе, значительно ближе к нашему оврагу. Тут гость или хозяин тех мест, я, возьми меня, преисподняя, не понимаю, и сейчас рассмеялся и ответил, что найдут, конечно, найдут. Все найдут, что от меня останется. Например, серебряную пряжку уж точно никто есть не станет, и пуговицы, скорее всего, выплюнут. Я сидел ни жив, ни мертв. Мне показалось, что нас окружили четвероногие твари, и я слышу за спиной шаги их мягких лап. И тут он говорит: «А знаешь, я ведь могу вывести тебя к таверне старого Дэна, и ни зверь, ни человек тебя не тронет по дороге. Только, говорит, будет у меня одно условие». Я, конечно, спросил, какое условие. «Такое, какое тебе по силам», — усмехнулся он. Тогда я сказал, если это мне по силам, то я выполню его. У меня наследник вот-вот родится. Мне еще его на ноги ставить. Мне домой нужно. Он усмехнулся как-то странно и говорит: «Слышал я, есть у тебя незамужняя дочь. Две старшие замужем, а младшая пока еще не выпорхнула из родительского гнезда. Я вдовец, и еще у меня где-то бродит по свету неженатый сын. Так отдай свою дочь либо за моего сына, если он вдруг найдется, либо за меня, если он не вернется в родительский дом. А я выведу тебя из леса и передам в руки твоим людям». Я задумался. С одной стороны, мы уже предварительно обсудили брак Анны с Уолтером, но окончательного договора не было. Он заметил, что я замолчал, и снова усмехнулся. «Жизнь за жизнь», — говорит. «Ты, — говорит, — останешься жив и увидишь своего младшего ребенка, а твоя дочь будет в моем доме, как за каменной стеной. Хорошо ей там будет и привольно. Чай не звери какие, не обидим». «Ну что мне тут было делать?» — согласился я. Спросил только, кто же он такой. Он встал, раскланялся, будто в приёмной у Ее Величества, и назвался Реджинальдом, владельцем Блэкрока. Я даже припомнил, что когда-то давно проезжал мимо этого Блэкрока, там, на другом краю Волчьего леса. Там скала и вправду как будто вырастает из земли, и на вершине — замок. Он сказал: «Хорошо, мы договорились». И добавил, что не позднее, чем через 7 дней приедет к нам в замок за невестой. Пусть она готовится. «И что вы думаете?» Он свистнул, тут же появился конь, за ним другой. Подсадил меня в седло, вскочил сам, велел держаться крепче. Мол, дорога плохая и долгая. И вправду неслись мы, как ветер, и только с первыми рассветными лучами выехали из леса. Подъехали к таверне, а там уже мои парни собрались идти на поиски. Лорд Реджинальд помог мне сойти на землю, кивнул Дэну и был таков, только копыта цокнули. Дэн сказал: «Да, проезжает мимо иногда, неразговорчив, но щедр. Но тут уж было не до бесед. Мне помогли переодеться, накормили, посадили в седло, и мы отправились домой. На этот раз без приключений. Поняла, Анна. Готовься. Отец попытался переменить положение тела, но скривился от боли. Бабушка тут же шикнула на Анну. «Быстро неси мои припарки. Сейчас лечить будем». Анна, сама не своя, встала и отправилась в бабушкину кладовку. Закрывая дверь, услышал разгневанный шепот бабушки, и обращалась она к отцу безо всякого уважения. «Идиот несчастный! И как тебе только угораздило так вляпаться! Ты хоть знаешь, кто это такой?» 3 следующих дня Анна не заметила. Утром она поднималась по слову бабушки, шла в трапезную и в часовню, потом бабушка выдавала ей порцию работы по дому. Уже начали собираться гости, которых отец пригласил праздновать рождение наследника. Их нужно было размещать, кормить, поить и развлекать. Отец прилюдно радовался. Как же, нога уже почти не болела. Бабушкино лечение пошло впрок. Он чудом спасся от неминуемой гибели, у него вот-вот появится долгожданный наследник. Чего еще желать? А что младшая дочь ходит как в воду опущенная? Ну да он Анну и в лучшие дни не всегда замечал. Но Анна пару раз заставала его одного и видела, он боится, он очень боится. Она попыталась спросить, в чем дело, но он никогда не отвечал ей на серьезные вопросы. Не ответил и сейчас. О чем они шепчутся с бабушкой, когда остаются вдвоем, не удалось подслушать ни ей, ни Бес, первой замковой сплетницы. А бабушка только глядела сурово и выдавала новую работу. Поэтому Анна делала, что велено, а потом пряталась или на чердаке, или в своей рабочей комнате. Первый день она просто сидела, смотрела в стену, а слезы сами текли по щекам. Чего боится отец? За кого он сговорил ее, спасая себя, что теперь сам не свой? Неужели может быть что-то хуже жизни с кем-то вроде лорда Уолтера? И бабушка нисколько не рада, а она только и мечтала, что отправить лорда Уолтера во свояси. Но время шло, ничего не случалось, и Анна постепенно возвращалась к обычным своим делам. Например, нужно было доплести сеточку на голову из бисера и оставшихся от шитья жемчужин. Лишь Господь знает, для чего ей теперь эта сеточка. Но занятые руки — это правильно. Более того, она и петь попробовала, но не пелась. Ее жизнь вдруг напомнила ей песню. Ту самую о девушке, которую выдали замуж за кого захотели родные, а она потом взяла и полюбила бродячего певца. Не другие так и живут, наверное. Выходят замуж за кого скажут старшие, а любят не бродячих певцов, а пригожих гостей и кого-нибудь из приближенных мужа. Быть героиней песни вдруг оказалось неожиданно нехорошо. Мысли рвали душу и не давали сосредоточиться на работе. Куда уж петь, она даже бисер нормально посчитать не могла, то лишнюю нанижит, то наоборот меньше нужного. А потом у леди Кэтрин начались роды. Это случилось среди ночи, сразу же подняли бабушку. Кто лучше всех поможет-то? А бабушка прихватила с собой Анну. За последний год той случалось пару раз помогать принимать роды. Она, по словам бабушки, действовала толково и правильно. Бедная леди Кэтрин и сама умоталась, и всех их заставила побегать. Когда, наконец, младенец покинул тело матери и закричал, а потом у нее еще и кровь уняли, и в сознание привели, и переложили на чистую постель, оказалось, что на дворе вечер. Бабушка присела на сундук, в сотый или даже тысячный раз отерла пот со лба и сказала, что такую работу нужно непременно запить, а потом уже можно есть и спать. Они отправились к себе и не стали ждать, что скажет лорд Генри, когда придет посмотреть на жену и ребенка, ибо младенец был совершенно здоров, но оказался девочкой. Однако бабушка сначала распорядилась нести к ней в гардеробную гретой воды, вымылась сама, потом распорядилась об ужине и отправила мыться Анну. Горячая вода расслабляла. Хотелось заснуть прямо в железной ванне, но пришлось выбираться, расчесывать и сушить волосы, влезать в сухую чистую сорочку. Правда, ужин им подали в бабушкину гостиную. Не пришлось одеваться полностью. Более того, на столе стоял и графин с вином из лучших запасов лорда Генри. «Мальчик ли, девочка, неважно. Если бы не я и не ты, не видать бы ему ни жены, ни ребенка», — сказала бабушка и глотнула вина. «Пей, не смотри. После тяжелой работы самое то». «Но отец огорчился, наверное», — заметила Анна. «А против судьбы не пойдешь», — назидательно заметила бабушка. «Я ему сколько лет говорю. Не бывает такому, не переспоришь древнее колдовство. А он не верит, глупый. Зря только старается. И бедную мою Лиз жалко. Все его слушала, не меня. Пыталась наследничка родить». Анна даже не сразу поняла, что речь о ее матери. Так захватили ее неожиданные бабушкины слова. «О чем вы, бабушка?» «О том, что раз захотел в нашу семью, будь добр соблюдать законы, которые не тобой установлены, и не тебе их и менять. Говорила ему, все дочери должны быть крепко просватаны, пока им не стукнет 16, и будь добр найти им таких женихов, от которых бы они на сторону не смотрели ни сразу, ни потом. Как же, где же он о дочерях-то позаботится? Мне самой пришлось и Уильяма найти для Джейн, и Стефана для Фрэнсис. А он еще охотился и горевал, что у него нет наследника. И надо же, вспомнил, что была у него еще одна дочь. Сначала чуть не сговорил за нищего картежника и безмозглого интригана. Да-да, не смотри на меня так. Ты думаешь, Уолтер, за тобой сюда притащился? За тобой тоже, конечно. Он вовсе не против свежего молодого тела. Да только еще сильнее, ему нужно отсидеться где-то в глуши, пока ее величество не сменит гнев на милость и не дозволит ему вернуться ко двору. А этого может и вовсе не случиться. Нечего против королевских любимцев интриговать. Это же всякому ясно. Да и приданое твое, хотя не очень большое, тоже сгодится. Ему сейчас каждая монета ценна. Очень уж велики его долги. И за карты, и за заговоры. И я даже не знаю, что ему дороже выходит на самом деле. Из-за такого выдать свою дочь. Дочь моей Лиз. Но уже все изменилось, вздохнула Анна. Именно. Повелитель волков не дремлет. Для него это вопрос жизни и смерти. Его дьявольский род вырождается, ему нужна свежая кровь. Да, ты подходишь идеально. Даже не говоря о том, что ты сама по себе неплохая невеста, с руками, с головой, и земли за тобой Генри немного, но даст, и красотой тебя Господь не обидел. Только нет ему до этого дела. Ему нужно, чтобы ты родила сына от него или от кого-нибудь из его уродов детей. Бабушка глотнула вина и кивком велела Анне налить еще. «Это вы о лорде Реджинальде Блэкроке?» — на всякий случай уточнила помертвевшая Анна. «Вы его знаете?» «Еще обо мне его не знать. Его отец обхаживал меня, а он сам Элизабет. Только она по уши влюбилась в Генри, и я была этому рада. Нечего плодить дьявольские отродья. Нужно жить как люди». «А почему они дьявольские отродья?» — оторопила Анна. «Потому что оборотни», — отрезала бабушка. «Оттого и волки его слушаются. Еще бы. Он ведь свой для них». «Что?» — Анна вжалась в стул, ни жива, ни мертва. «Оборотни — самые настоящие. Потому я и говорю, дьявольские отродья. И нужно же было этому безголовцу Генри возвращаться домой в ночь Самайна, когда вся нечисть выбирается из своих нор и ищет себе жертв. «А если я скажу нет?» — быстро спросила Анна. «А ты слышала отца? Он сказал, жизнь за жизнь. Он выкупил свою жизнь ценой твоей. И ценой спасения твоей души и душ всех твоих будущих детей. Я никогда ему этого не прощу, поняла? Когда Генри еще только сватался к Лис, я видела, что он гниловат. Но тогда мне казалось, что обычный человек в женихе Лис важнее всего остального. Тем более он был красавец, и сама Лис не хотела никого другого. А что вышло? И теперь, если ты откажешь, его сожрут волки. И тебя заодно».